Шальная смотрела ему вслед и недоумевала, почему он чувствует себя в чем-то виноватым. Странный старик этот Гэс. В деловых отношениях он мог кого угодно ввести вокруг пальца и провернуть крупное жульничество без зазрения совести, а вот в делах любовных всегда спрашивал разрешения. Скотту было страшно подступиться к матери с сообщением, что он хочет жениться на Пегги. Однако он родился под знаком беспощадных решений. Сам-то он не был сторонником насилия, но оно стало традицией в его семействе. Внезапные смерти, яростные столкновения, излишества во всем, в богатстве, в презрении к окружающим, в неутолимой жажде власти, в беспредельной привязанности ко всем членам своего клана – даже религию исповедовали они с такой яростью, пользуясь ею не раз, как топором, чтобы уничтожить врага, то есть того, кто являлся для них чужаком. Такое решение вынес его отец, Альфред Балтимор II, унаследовавший, в свою очередь, твердую веру собственного отца, Стива Балтимора I. Девиз у рода Балтиморов был четким: «Первое место нам». Действуя в этом направлении в течение полувека с лишним, третье поколение уже стояло на пороге осуществления мечты деда. Америкой должны править его потомки, им следует основать подлинную абсолютную монархию в стране, теоретически именующуюся демократией. Скотту задолго до его рождения предназначено было осуществить это желание, и делалось все возможное, чтобы он этого добился. В тех же правилах воспитаны были его старшие братья, Уильям и Ильюс. Уильям погиб в войну во Франции, сгорел в танке, подбитом немецкой ракетой. Льюс разбился, прыгая с парашютом, вызвавшись раскрыть его позже, чем следует, а он не раскрылся вовсе. Что касается деда Стива Балтимора, патриарха, основателя династии, тот был так крепок, что, казалось, его не возьмут ни болезни, ни сама смерть. Он подвергался тысяче опасностей, из которых всегда выходил победителем, до того дня, когда вздумал, невзирая на уговоры окружающих, самостоятельно подрезать верхние ветви кедра, заслонявшие окна его дома. Ему было тогда 82 года. Когда он сорвался с верхушки дерева, его подняли с бесчисленными переломами разбитого, как говорится, вдребезги. Все сочли его мертвым, но плохо же они его знали. Он прожил еще 2 года, в течение которых, сидя в кресле, парализованный, отдавал приказания направо и налево. Скотт никогда не задавал себе вопроса, каковы же его собственные Скотта желания. По сути дела, само отсутствие такого вопроса уже было ответом. Считая, что он сам выбрал свой образ жизни, Скотт осуществлял чужое стремление к власти. Еще будучи в том возрасте, когда еле-еле начинают что-то понимать, он уже слышал от отца: «Скотт, сын мой, когда-нибудь ты будешь править этой страной». Позже он сообразил, что оба его покойных брата в свое время слышали ту же песню, и трое младших также. Скотту это ничуть не показалось обидным. Просто было необходимо, чтобы любой из них, все равно кто именно, добился этой высшей чести, доказав тем самым, что такие усилия не пропали даром. А остальные пойдут по его стопам, поэтому ему казалось совершенно естественным, что вся жизнь его представляла собой длинный ряд всяческих упражнений, имевших целью подготовить его к пребыванию власти после того, как пробьет час ею завладеть. А в случае, если ему не удастся дожить до этого, трое младших готовы были подхватить эстафету. Его отец, желая увеличить шансы клана, делал все, что мог, дабы его супруга, возможно, чаще приносила ему потомство. Плодами их брака стали 11 детей, 8 мальчиков, 3 девочки. 5 из них умерли, 4 сына и 1 дочь. Сьюзан, 12-летняя девочка, утонувшая во время морской рыбалки, когда судно возвращалось ночью в порт, и все думали, что она спит у себя в каюте. Тело ее так и не нашли. Что касается 2 других сыновей, Джона и Роберта, то один умер от менингита, а другой в 14 лет нечаянно пустил себе пулю в лоб, играя заряженным ружьем. Как это ни парадоксально звучит, эти внезапные смерти не подточили духа тех, кто остался в живых, а напротив, как-то вселили в них дополнительную бодрость. Казалось, что энергия покойных родных переселилась в них ради пущей славы семейства, подобно растениям, которые подрезают, чтобы они расцвели еще пышнее. После 11 родов мать Скотта, Вирджиния, сочла, что полностью выполнила долг, возложенный на нее мужем, и решила, что отныне посвятит свою жизнь религии и воспитанию всех своих наследников, не теряя времени на производство других. Многочисленные потери, обрушившиеся на нее, были в ее глазах испытаниями, ниспосланными ей Богом, дабы укрепить ее мужество и решимость. Будучи сама железной женщиной, она пребывала в совершенной уверенности, что произвела на свет таких же железных потомков. В самые ранние годы она внушила им, что горе и боль существуют, но их следует презирать, чтобы суметь с ними справиться. Она им также сообщила, что они существа, совершенно несравнимые с другими, несравнимые вообще ни с кем, кто не близок им по крови. Кроме того, по ее мнению, им следовало не обращать внимания на жизненные неудачи и страдания, чтобы легче было спокойно переносить чужие. И на закуску она всегда приводила афоризм некоего писателя, о котором ей было известно, что он француз, хотя имя его Шамфор, до нее не дошло. Сердце должно либо разбиться, либо закалиться. Само собой подразумевалось, что у Балтиморов эта закалка передается по наследству. Что же касается сердца самой Вирджинии, то оно уже было закалено до такой степени, что несведущий наблюдатель мог только дивиться, видя, что этот плотный комочек усталой мышцы все еще продолжает сокращаться. Правда, в течение последних 2 лет она целиком посвятила себя мужу, с какой-то автоматической преданностью делая все возможное для этого Балтимора II, которого она в кругу семьи звала Фредом, в присутствии камердинера Альфредом, а в обществе мистером Балтимором. У отца Скотта был рак горла. Сопротивляемость его была такой, что он выдерживал по 3 сеанса рентгенотерапии в неделю, в то время как это давно уморило бы здоровую лошадь. На шее у него был шрам, след первой операции, когда удаляли метастазы. С тех пор он носил невероятно высокие воротнички, чтобы его скрыть. В течение последних месяцев становилось все труднее расслышать, что он говорит, и собеседник вынужден был чуть ли не прикладывать ухо к самому его рту, чтобы уловить смысл этих свистящих звуков, которые представляли собой не вопросы, а только утверждения или приказания. Порой, когда этот собеседник невольно сам повышал голос, а Альфред ему доверительно сообщал, что у него имеются известные затруднения с речью, но зато со слухом все в порядке. Эти шепотом произнесенные слова еще более содействовали таинственности, окружавшей седого великана, с глазами такого же серо-стального цвета, что и волосы. Каждому, кто говорил с ним, казалось, что он вот-вот прошепчет собеседнику на ухо какую-то тайну, и это ощущение не рассеивалось даже тогда, когда удавалось наконец расслышать: «Завтра будет хорошая погода». Он был человеком суровым и безжалостным, но умел со всей искренностью кривить душой в случае необходимости, осуществляя на практике афоризм чешской народной мудрости: «Если враг сильнее тебя, зарой в землю топор войны и сделай врага своим союзником». Казалось, что страшные игры американской политической жизни, становившиеся все более ожесточенными, погружали его в жизненно необходимую для него сферу обмана и насилия. Даже манера принимать у себя людей носила агрессивный характер. И он сам, и жена его подвергали человека, впервые приглашенного к ним в дом, форменному допросу, сухому и точному, как полицейская анкета: кто вы такой, чем занимаетесь, каково ваше положение в обществе, женаты ли, с каких пор, сколько зарабатываете, на что рассчитываете в будущем. Если ответы не устраивали мистера и миссис Балтимор II, они тут же отворачивались от гостя и больше не уделяли ему ни единого взгляда, что ставило Скотта, человека более гибкого, в очень затруднительное положение, когда дело касалось его личных друзей. Сегодня, когда семейство купалось в деньгах, он недоумевал, каким образом удалось его деду, Стиву, собрать первое ядро этого гигантского богатства. Одна оппозиционная газета, оппозиционная по отношению к Балтиморам, писала, что у этого состояния весьма сомнительное происхождение, попахивающее торговлей оружием и контрабандными напитками. Патриарх тогда еще был в отличной форме и просто-напросто через неделю купил эту газету, ее помещение, редакцию и типографию со всем оборудованием. Затем он уволил весь ее состав, за исключением автора той статьи, которого он из чистого садизма хотел иметь всегда под рукой. Только из главного редактора превратил его в сотрудника отдела информации, правда, щедро и часто давая ему взаймы. Когда же он почувствовал, что тот находится полностью в его власти, он перевел его в секретариат редакции, а после в какой-то неопределенный отдел рекламы и, наконец, вышвырнул из газеты под предлогом, будто тот пьет. За это время Стив Балтимор нажал на все свои связи с тем, чтобы провинившегося никуда на работу не взяли. Безработный журналист оказался не в состоянии вернуть многочисленные долги. Тогда Стив Балтимор с глубоким сожалением, но, разумеется, в нравственных целях, обратился в суд, и должник оказался за решеткой. Скотт далеко не всегда был согласен с такими приемами, но втайне был от них в восхищении. Впрочем, его мнение никто не спрашивал. Когда он с помощью немалого количества миллионов в 25 лет был избран сенатором, отец ему сказал: «В политике весь фокус заключается в том, чтобы мордой не походить на политика». Скотт последовал этому совету с той же тщательностью, с какой он выполнял все, за что брался. Правда, природа тут пришла ему на помощь. Похожий внешне на здорового, веселого студента, с искренней, чуть ли не наивной улыбкой, он быстро завоевал симпатии мужчин, потому что казался им воплощением честности, и женщин, потому что их привлекал его немного растерянный вид, как бы взывающий о помощи. На самом же деле, уже в 15 лет голубоглазый Скотт за одну минуту мог вычислить, просмотрев сухой текст Financial Times, что именно является важным, а что нет. Этому его научила Вирджиния, его мать, приглашавшая ради сыновей к себе на завтраки тот высший слой вашингтонского общества, который имел особый вес в экономике или в политике. И мальчишка в коротких штанах с детской улыбкой и смущенным лицом, как бы извиняясь, фактически поучал крупнейших специалистов банковского дела, жонглируя цифрами, пускаясь в захватывающие дух теоретические рассуждения относительно прибыли ее нравственной ценности и разных способов, однажды получив ее, прочно сохранить. Отец был вынужден попридержать его, не выставляя своих знаний на показ. Будешь выглядеть чересчур сообразительным, вызовешь общее недоверие. Сам делай, что хочешь, но лишь бы другие думали, что ты действуешь по их указке. Чтобы достигнуть власти, надо выглядеть несколько придурковатым. Успокой их, успокой. Альфред Балтимор II также советовал ему еще в ранней юности объяснять каждый свой поступок нравственным побуждением, заботой о людях, милосердием. Каждому, кого ты устраняешь, должно казаться, что ты действуешь ему же на благо. Когда выгоняешь сотрудника, внуши ему, что его талант превосходит скромный масштаб данного предприятия. Когда доводишь фирму конкурента до краха, прибери ее к себе под тем предлогом, будто не можешь допустить, чтобы ее служащие стали безработными. Скотта восхищала такая сообразительность, тем более, что все подобные операции он рассматривал как игру, вроде монополии, а кто же станет играть, чтобы проигрывать? В какой-то период жизни ему хотелось стать писателем. Это было, пожалуй, единственным ребячеством, которое ему простили, ни разу не подвергнув никакому обсуждению. Вирджиния и Альфред сочли, что столь блестящему парню вполне простительна такая слабость. А когда он станет президентом страны, примерно году в 1961, Он сумеет сам писать свои речи, если все еще будет интересоваться литературными делами и если, конечно, время позволит. Свой высокий пост он будет занимать до 1964-го, после чего Питер сменит его на посту президента с 1964 по 1967. А следующий Стивен придет к власти в 1967 и по 1970. За все это время спокойно можно подготовить Кристофера, последнего из четырех братьев, еще более великим деянием, ибо к этому времени отдельные страны сольются в централизованную мировую державу, править которой, разумеется, будет призван Кристофер Балтимор на заре 21 века. Ну а там видно будет. Альфред совершенно объективно считал себя способным прожить не одну сотню лет и надеялся увидеть еще, как дети его детей правят судьбами планеты Земля. Скотт взглянул на часы, подумал, что опаздывает, и велел шоферу поднажать. Он обожал мать, но в то же время побаивался ее. Она иногда бросала на него такой взгляд, что у него коленки подкашивались, и он понимал, какова бы ни была в дальнейшем его судьба и возможности, стоило матери только пожелать, он опять почувствует себя шестилетним. Как примет она его сообщение? Согласится ли при своем католическом фанатизме на брак сына с девушкой, принадлежащей к лучшему обществу, но чуть-чуть слишком красивой и слишком приверженной к светским развлечениям? Скотта самого подчас поведение Пегги заставало врасплох. Конечно, он в начале знакомства подвел ее, хотя и не по своей вине. На следующий день после их первой встречи он не приехал на свидание, о котором они сговорились накануне. Слишком много оказалось неотложных дел. Надо было ублажать избирателей, обольщать мамаш из Джефферсон-Сити, уговаривать членов муниципалитета Миссури, да к тому же еще собственная измученная команда умоляла его остаться еще на сутки в этом очень важном для него районе. Что тут поделаешь, обычная круговерть. Все же, несмотря на эту лихорадочную деятельность, он попытался дозвониться через одну из секретарш в ресторан Барбетта, где они условились встретиться. Но девушке не удалось соединиться с Нью-Йорком, так она, по крайней мере, сообщила ему, одновременно покрывая лаком ногти. Было уже около 11 вечера, он еще не обедал и бросил все эти попытки. Тем не менее, к своему большому удивлению, он все же увидел в базар ее статью, посвященную ему. Как это ей удалось так правдиво написать о нем, едва успев с ним познакомиться? В статье она не хвалила и не порицала его, только порой чуть-чуть иронизировала. Он послал ей записочку с благодарностью, но ответа не получил. Они не виделись до того вечера, когда столкнулись лицом к лицу в Вашингтоне, в доме у Фейдинов. Джон Фейдин был очень дружен со Скоттом. Работая в отделе политической хроники в Геральде, он обладал даром предсказывать в своих заметках важнейшие события предстоящей недели. Во Флориде его родители жили по соседству с родителями Скотта, и там-то юноши познакомились и подружились. Потом Джон женился на Монике, помешанной на устройстве браков своих друзей. Больше всего ей удавались нежданные встречи, которые в дальнейшем вели к супружеским узам. Разумеется, Моника и Джон, наскоро встречая Скотта то тут, то там, не раз говорили о нем с Пегги, а с Пегги о нем, но оказалось, что эта тема не очень интересует их собеседников. Пегги проводила вечера среди бесчисленных сенаторов, министров и всевозможных глав государств. А что касается Скотта, то все девушки высшего американского света готовы были передраться друг с другом, лишь бы пофлиртовать с ним. При таких обстоятельствах ни он, ни она не были особо заинтересованы связями или поведением друг друга. В тот вечер, когда они встретились за столом, оба держались весьма холодно, а со стороны Пегги, можно сказать, на грани вежливости. Она просто умудрялась весьма изящно не замечать его. Тот, разобидевшись, пустился в блестящие политические рассуждения, которые Пегги к отчаянию Моники полностью пропустила мимо ушей, уделив все свое внимание двум ухажерам, нашептывавшим ей какие-то сплетни, вызывавшие у нее взрывы смеха. Когда настала пора расходиться, у Моники возродилась надежда, так как она заметила, что Скотт что-то шепнул на ухо Пегги. Сердце Моники забилось при мысли, что еще не все потеряно, когда она заметила, что Пегги ему отвечает. А прошептал ей Скотт вот что. «В тот вечер, когда я собирался с вами встретиться, мне не удалось вырваться из Джефферсон-Сити. Я пытался дозвониться». «Неужели?» «Да. А статью вы здорово написали. Я ваш должник». «И что же?» «Выпьем вместе. Только не здесь. Сейчас, немедленно. Согласны? Сбежим отсюда». Пегги колебалась не более секунды. «Хорошо, встречаемся в моей машине. Это черный Линкольн». Скотт так и сделал, выйдя минут через 10, чтобы никто не подумал, будто они уходят вместе. К сожалению, Пегги была в машине не одна. С ней сидел какой-то молодой человек и, смеясь, держал ее за руки. Позднее Скотт узнал, что это был один из приятелей Пегги, который узнал машину и забрался туда, чтобы сделать ей сюрприз. Скотт обозлился и ушел, а Пегги не пошевелилась, чтобы задержать его, хотя отлично все видела. Встретились они снова через год в том же доме, ибо Моника от своих планов не отступалась. На этот раз дело обстояло несколько иначе. Пегги, не забывшая Скотта, внимательно слушала его рассуждения, пораженная честолюбием, которым дышало все его существо. В то время Скотт готовился к тому, чтобы бросить все силы, находившиеся в его распоряжении, на борьбу с одним из самых старых консерваторов Новой Англии. Он решил упростить это дело, не примыкая ни к одной из существующих партий, а создав собственную партию новаторов и, разумеется, став ее лидером. Остальное завершил его ораторский талант вкупе с богатством Балтиморов. Конечно, никто не поручился бы, что он сбросит старика Палмера, но сам Скотт полагал, что его появление как аутсайдера может определить неожиданный для всех поворот. К концу обеда Пегги подошла к нему. «Насколько я понимаю, мне следует объяснить вам, как все случилось в прошлый раз». Самоуверенно улыбаясь, Скотт возразил. «Дизраэли сказал, никогда ничего не объясняйте. Но я не Дизраэли, поэтому охотно выпью с вами, как вы мне предложили год тому назад. Если это предложение все еще имеет силу, я жду вас в моей машине. Приду». Но он не пришел. Или вернее пришел, но слишком поздно. Один из гостей навел разговор на единственную тему, занимавшую его в ту пору, как достигнуть власти. Пегги ждала его полчаса, а потом умчалась с бешеной скоростью вне себя от злости и унижения. Когда Скотт через час попрощался с Фединами, ему пришлось тщетно искать машину Пегги. Он вернулся к друзьям, записал номер ее телефона, сунул записку в карман и позабыл о ней. А через неделю тщетно искал этот клочок, когда надумал позвонить и извиниться. Когда же Скотт наконец опять узнал номер, ему ответили, что Пегги уехала в Европу и вернется не раньше, чем через 2 недели. Он открыл ежедневник, отсчитал 2 недели вперед и записал своим крупным почерком «Позвонить Пегги Нэш Бельмонт». Невзирая на растущую напряженность предвыборной кампании, встреча с Пегги казалась ему чрезвычайно важной. После ее возвращения они стали время от времени встречаться, довольно редко и неопределенно назначая свидание, и до последней секунды не зная, не отменит ли это свидание один из них. Ему нравилось упрямство Пегги, ее трезвый взгляд на жизнь, черные волосы, мгновенные убийственные реплики. А ей нравилось, что он пропускает встречи с ней ради интересов своей карьеры, хорошее предзнаменование на будущее, как об этом не подумать. Его постоянное пренебрежение ко всему, что не касалось настоящей минуты, небесная лазурь его глаз и манера врываться в чей-то монолог, на который, казалось, он и внимания-то не обратил. Скотт отлично разбирался в экономике, но только не в своих личных денежных делах, поскольку никогда в жизни ему не приходилось о них задумываться. Поэтому чаще всего оплачивать счет в кафе, где они встречались, он между двумя собраниями, она между двумя примерками, приходилось Пегги после того, как он выворачивал пустые карманы с жалобным видом и обезоруживающей улыбкой. Когда они впервые танцевали друг с другом, Скотт с удивлением заметил, что сейчас не думает о политике. Прильнувшее к нему тело Пегги напомнило о силе тех потребностей, которые он совсем позабыл. Ей, очевидно, пришла в голову та же мысль. Они обменялись молча долгим взглядом, Пегги взяла его за руку, увела из зала, усадила в машину и уступила место за баранкой. Без колебаний Скотт направил машину к парк-авеню, где находился пентхаус Пегги. За время пути он дважды почувствовал, как ее длинные ногти тихонько царапают его по бедру сквозь брючную ткань. Все так же молча вошли они в квартиру и обменялись самым долгим поцелуем из всех на свете поцелуев. Пегги расстегнула платье, длинное воздушное платье из бледно-зеленого муслина, взяла руки Скотта и положила себе на грудь. Он даже не поискал взглядом кровать, просто чуть не повалил ее прямо на пол.